Глава 34. Джун. Кайтон прятала дрожащие руки в карманы и держала голову низко, будто боясь вновь наткнуться взглядом на тело знакомой девочки. Не то чтобы попытки оградиться от происходящего вокруг были ей чужды. Просто на этот раз она вела себя как-то иначе, не стремилась убежать. Джун поймал себя на дурацком желании спросить неуместное, что ты чувствуешь. Кайтон Винг отчаянно кусала губы, ни на кого не смотрела и чувствовала все. Часть ответственности за произошедшее была и на нем. Как только кабина остановилась, а сгилитий, скрывающий ее в толще стены, исчез, Джун просто растерялся, потому что их уже ждали. У Джуна был пистолет, но он не успел даже достать его. Направленный кинетиком гармонии сгилитиевый лист с силой отшвырнул его обратно в кабину. Когда Джуну удалось разжать чешуйки, начавшие сворачиваться вокруг горла, и выбраться, все уже закончилось. Ольга сбила всех трех нападающих с ног, Юрий с олеющим поперек лица порезом пристрелил одного из кинетиков, а с темнокожей девочкой справились невезение и острый угол, об который она приложилась головой. Последний охранник вскрикнул, когда Ольга, в очередной раз подарив ему иллюзию опоры, с издевательским смехом отняла ее. Он приложился затылком об пол и протяжно застонал. Кайтон дернулась, словно ее ударили. «Прекрати!» — решительно сказал Джун, подходя к Ольге. Та тряхнула засаленной белой косой, глядя на него с неугасающей улыбкой. «А что мне с ним делать? Все равно не жилец!» «Пожалуйста!» — прохрипел мужчина. Среднего возраста, полноватый, с лицом добряка он заставлял полицейскую униформу выглядеть нелепо. «Не убивайте!» Его блестящие от ужаса глаза нашли Джуна. Там было столько надежды и мольбы, что тот поспешно отвел взгляд. «Выруби его просто!» — пробормотал он. Ольга ухмыльнулась, а затем, прежде чем Джун успел еще что-либо сказать, упала перед мужчиной на колени и одним точным движением свернула ему шею. Кайтон подавила всхлип под прижатыми к губам ладонями и отвернулась. Ольга поднялась на ноги. «Какого?» — начал было ошалевший Джун. Ольга, вдруг ставшая невозможно спокойной и серьезной, сказала. «Это революция, мальчика, не конкурс на самое доброе сердце». Она была безумна. Может, за этим скрывалась боль, которую причинила ей гармония? И иначе, как безумием и кровью, ее было не унять. «Она права», — сказал Юрий, подходя к Джуну и похлопывая по плечу, ненавязчиво, но с явным намерением не допустить конфликта. «Этот человек не пощадил бы никого из нас, будь у него возможность». Джун дернулся, освобождаясь от этого прикосновения. «Почему ты сам не добил его?» Ехидно поинтересовался Алистер Воронов у него в голове. «У тебя ведь это так хорошо получается добивать». Снаружи доносились отдаленные взрывы. Революция бушевала, разъяренно мчась через благополучные районы верхнего яруса. Сколько еще смертей нужно, чтобы заставить эту мясорубку захлебнуться? Сколько еще раз кому-то придется кого-то добить? Сколько раз замарают руки герои вдохновляющих проповедей Казимира Лукаша. Джуну не кстати вспомнился еще один проповедник. «Иногда кому-то необходимо стать монстром, чтобы сделать то, что должно». Вот что он сказал в их последнюю встречу. Вот что происходило с ними. Вот что происходило с сепарантами на внутренних уровнях цитадели. Они держали периметры кварталов под натиском полиции, перебрасывались шутками и храбрились ухмылками, но ухмылки уже были неотличимы от мертвых гримас. Где-то среди них превращалось в чудовище Майера, заставляя противников взмывать и беспомощно вращаться в воздухе, чтобы по ним было удобнее стрелять. А несколько дней назад частью всего этого стал и Джун, когда пуля пистолета с золотой огнептицей на рукояти оказалась у Алистера в глазнице. На алтарь высшего блага приносят в лучшем случае свои жизни, в худшем — человечность. Если высшее благо окажется обманом, смерть знает, как укрыть своих подопечных от разочарования, а вот утерянную человечность никто тебе не вернет. Джон огляделся. Юрий прятался за стеклами своих очков и сверялся с чем-то в своем планшете. Ольга деловито обчищала карманы полицейского. Кайтен, пересилив себя, вновь посмотрела на мертвую девочку, а Виктор отстраненно оперся на стену, думая о чем-то своем. Наконец Лут закончил с дверью, и Ольга, нацепив очередную пугающую улыбку, скользнула внутрь. За ней последовали все остальные. Они оказались в лаборатории на несколько этажей. Ослепительно-белое покрытие стены потолка резало глаз, светильники, вмонтированные везде, где только можно, усугубляли эффект, поливая все холодной белизной. Кайтен достала сенсор. Джон понял, что она пытается понизить яркость через дополненность, но, повозившись с ним немного, с досадой вернула устройство в карман. Она бросила взгляд на Людвига, и тот покачал головой, мол, у меня то же самое. Ольга остро реагировала на любое упоминание о пользователях, поэтому о дополненности при ней старались не говорить. Лаборатория оказалась пуста, будто ее сотрудников эвакуировали заранее, предвидя вторжение. Установки и столы загромождали прототипы, а полупрозрачные экраны, среагировав на движение, вспыхнули десятками чертежей. Джон понял, что здесь разрабатывались киберпротезы конечностей. Много лет назад, еще при втором порядке, правительство и корпорации пропагандировали улучшение человека через постепенную кибернетизацию его тела. С приходом гармонии это сошло на нет. Теперь получить протез можно было, только потеряв соответствующую часть тела или орган, но никак не из соображений модернизации, как попытался в свое время сделать Джонер. Но, очевидно, в этих стенах ни о каких запретах речи не шло. Ольга с любопытством тронула сенсорный экран. На прозрачной поверхности вырос динамический график. Она презрительно фыркнула и пошла дальше к подъемникам, соединявшим все этажи лаборатории. На втором, таком же безлюдном этаже, Джон нашел целую стену с пробниками умного металла, подобного сгелитию. Хотя время к этому не располагало, было любопытно посмотреть на необычные формы чешуек и принципы, по которым они соединялись. В огромном закрытом ящике из непробиваемого стекла лежал манекен с чем-то вроде реактивного ранца на спине, но устройство было настолько компактным, что вряд ли для приведения его в действие требовалось обычное топливо. В эти лаборатории явно не водили экскурсий. Здесь, под самым куполом цитадели, моделировалось ее возможное будущее. На третьем этаже навязчиво пахло железом, и Джон завороженно глядел, как на прозрачном экране модель человека в бесконечном цикле превращается в вулкообразное чудовище. Внутри поднялась знакомая волна отвращения. Очевидно, здесь исследовали действия Праймина. Джону было, мягко говоря, неуютно. Он с трудом оторвал взгляд от динамической модели и отправился через лабиринт установок и стеллажей на поиски Кайтен. Это было несложно. Она стояла у дальней стены. Всего в нескольких метрах от нее Лут и Виктор занимались взломом выхода из лаборатории. «Кай!» — тихо позвал он, но та не обернулась. Перед ней в стену было вмонтировано несколько капсул разных размеров. Каждую заполняла зеленоватая пузырящаяся жидкость. Приблизившись, Джун увидел в одной из капсул руку, уже мало похожую на человеческую. Растопыренные пальцы с прочными когтями словно бы тянулись за помощью, а срез был выполнен с убийственной аккуратностью. «Лазер», — отстраненно подумал Джун, — «или совершенно бессердечный хирург». В соседней капсуле плавало оплетенное трубками и фиксаторами набухшее черное сердце. Устройства заставляли его биться неровными, отчаянными рывками, и Джон почувствовал, как болезненно заколотилось его собственное сердце. Он сглотнул ставшую горькой слюну и перевел взгляд на огромную вертикальную капсулу, от которой не могла отвести глаз Кай. В толще зеленоватой жидкости среди непрекращающихся вихрей из пузырьков находилось тело, заросшее шерстью, с раздавшимися ребрами и развороченной дырой в груди. Левая рука была отрублена по локоть, правая нога полностью ампутирована. На тех участках, где шерсти почти не было, кто-то для удобства пунктиром обозначил линии и подписал какие-то цифры. Длинные волосы закрывали лицо черной вуалью, колеблясь вместе с пузырьками и приоткрывая знакомый шрам на ключице. Джон резко развернулся и сделал несколько шагов. Его взгляд наткнулся на стол, и стало ясно, куда подевалась нога. Под небольшим стеклянным колпаком в ультрафиолетовом фильтре находилась берцовая кость с белыми костяными наростами, делавшими ее менее человеческой. «Не понимаю. Она же...» У него за спиной Кайтон неверяще замолчала. «Тайное общество должно было защитить ее». До Джуна только тогда по-настоящему дошло, что она говорила о Химе. Он с трудом поборол желание отсрочить неизбежное и повернулся. Теперь, когда осознание прошлось по нему с беспощадностью бомбардировки, все, наконец, стало реальностью. Страшной реальностью, к которой, как ему казалось раньше, он был готов. Она знала, на что идет. Собственный голос звучал так холодно, что, казалось, говорил кто-то другой. Кто-то, кому Джун с удовольствием разбил бы лицо. «И надеялась, что ошибается», — покачав головой, тихо сказала Кайтон. «Ты сам понимаешь, как это работает». Она отошла и села у стены прямо на пол, устало опустив голову и прикрыв глаза ладонями. Джун проследил за ней, так и не найдя слов, а затем вновь перевел взгляд на Химе, выпотрошенную и разделанную. Он никак не мог взять в толк, что это полурасчлененное тело — все, что осталось от смелой девчонки с хулиганской ухмылкой и привычкой влипать в неприятности. У него дрожали губы. Волосы все еще закрывали лицо Химе. Джун бы не отказался взглянуть ей в глаза, если, конечно, их еще не изъяли в академических целях. Но что хотелось спросить ему? «Довольна? Чем это лучше той жизни, что у тебя была? Что могла бы у тебя быть?» Для всех остальных, кроме Джуна и Кайтон, эта маленькая трагедия прошла незамеченной. «Я почти справился с замком», — подал голос взволнованный Лут. Вокруг него брюшками кверху валялись платы-паучки. «Виктор и Ольга, идите сюда! Возможно, там внутри кто-то есть!» «Погодите-ка!» Ольга подскочила к Джуну и вытащила из ниши в стене небольшой пластиковый ящик. Ее лицо горело радостным возбуждением, пока она справлялась с хитро переплетенными ремешками. «О, джекпот!» — провозгласила она, когда все увидели его содержимое. Прайминовые капсулы. Повисло молчание. «Не лучшее время для этого», — начал было Юрий, но никто его не услышал. «Не стой истуканом, дурашка!» Ольга толкнула все еще слабо соображавшего Джуна кулаком в плечо. «Нагребай!» Не дожидаясь, пока ее послушаются, она принялась сама запихивать шприцы капсулы ему по карманам. Встрепенувшись, Джун принялся выгребать капсулы и бесцеремонно швырять на пол. Стекло разлеталось осколками, красный праймин растекался по полу, как кровь. Ольгу веселило и это. «Хорошо, что Зейн этого не видит, малыш!» — смеялась она. «А то переломал бы тебя, как вафлю!» «Пусть идет к черту!» — выплюнул Джун, едва не дрожа от ненависти. Он с трудом сдерживал желание просто высадить Ольге в голову половину обоймы. «И ты катись туда же!» «Грубиян!» — фыркнула Ольга. Он повернулся к ней спиной как раз в тот момент, когда она вогнала шприц-капсулу себе в руку. Происходящее все больше походило на дурной сон. Они вышли в круглый зал. после лаборатории его сумрак казался кромешной тьмой. Из центра вверх тянулась металлическая труба. Сгелитиевые стенки, отходившие от главной стены, делили помещение на неровные секторы. Что-то в их структуре и расположении казалось логичным, закономерным. Джун решил, что, возможно, сгелитий складывался в огромную спиральную лестницу, ведущую наверх. Но сейчас никакой лестницы не было, лишь ощущение, словно они на дне глубокого колодца. Даже не верилось, что этой головокружительной высоте есть предел. «Черт!» — испуганно крикнул Лут. «Прячьтесь!» Инстинкт заставил Джуна броситься к ближайшему укрытию, прежде чем он понял, что случилось. В следующую секунду стену, за которую он скользнул, со скрежетом пронзило металлическое щупальце. Сгелетий брызнул во все стороны. Одна из чешуек оцарапала Джуну лоб, и струйка крови щекотно спустилась на бровь. «Какого черта?» — процедил он невнятно. Зубы отбивали дробь. Острый наконечник смотрел прямо на него. Оставалось лишь предполагать, какой силой обладал направивший его кинетик. Кинетик. Этот странный колодец со сгелитиевыми павильонами не был пуст. Их ждали. Джун подполз к краю своего укрытия. Обзор отсюда был неважным, но кое-что он все же увидел. Виктор и Ольга работали очень слаженно. Возможно, сила, объединявшая их, помогала им общаться без слов. Один из кинетиков гармонии парил над павильонами и высматривал разбежавшихся диверсантов. Виктор несколько раз заставил его сменить курс, и когда мужчина коснулся ногой крыши одного из павильонов, подоспела Ольга. Она отключила силу трения, и кинетик упал. Ольга тут же подскочила к мужчине, судя по крови, стекавшей с подбородка, ей тоже досталось. И, хихикая, свернула ему шею. Джун отшатнулся обратно в укрытие, рукавом вытер выступивший на лбу пот и ухватился за рукоять пистолета, но ладонь была слишком мокрой. Оружие выскользнуло, ухнув на пол рядом. «Нет», — подумал Джун, — «так не пойдет. Нужно было что-то делать. Нужно было встать и помочь остальным. Кто знает, сколько кинетиков здесь оставила гармония. Остался как минимум тот, кто преобразовывал металл. Наэлектризованный воздух скрипел, мешая Джуну понять, кто и что там кричит за этими сгелитиевыми слоями. Он заставил себя восстановить дыхание, потратив на это драгоценные секунды, затем вытер вспотевшие ладони о штанины и, потянувшись за пистолетом, на этот раз крепко перехватил рукоять. «Ни хрена ты не сможешь», — отозвался голос Алистера в голове. «Ни хрена». Джун выскочил из укрытия и незаметно шмыгнул в ближайший павильон. Кинетик-летун лежал там же, где оставила его Ольга. Ее самой и Виктора больше видно не было, но, судя по отдаленным крикам, они не бездельничали. Из сгелитиевой стены торчало еще одно сплавленное из чешуек лезвие, подобное тому, что едва не прикончила Джуна. Его передернуло. Совсем рядом послышался хруст, словно наступили на осколки стекла. Насторожившись, Джун выглянул из-за стены. Девушка-кинетик в сбившейся маске возвышалась над лежавшим на спине Юрием. Его очки скрипели под ее ботинком. Правая рука девушки была властно отведена в сторону, и пальцы легонько шевелились, заставляя сгелитиевые чешуйки отделяться от ближайших стен и прямо на глазах сплавляться в лезвие. Джуну не нужно было думать дважды, чтобы понять, что она собирается сделать. Ему не хватило спокойствия и выдержки, чтобы прицелиться. Джун даже не выстрелил. Он просто швырнул в нее пистолет, попав в наплечник. Девушка потеряла концентрацию, отвлеклась. Сгелитиевое лезвие осыпалось на пол металлическим дождем. Этого оказалось достаточно, чтобы Юрий успел достать какой-то небольшой предмет. «Отвернись!» — заорал он, и Джун крутанулся назад, для верности прикрывая глаза рукой. Последовала короткая вспышка. Девушка-кинетик нечеловечески завизжала. Джун, выждав несколько секунд и обернувшись, увидел, как она корчится в конвульсиях, как пальцы, только что зачаровывавшие металл, пляшут у лица, залитого кровью. Линзы дополненности, через которые ее контролировала гармония, от вспышки просто расплавились в глазах. Кряхтя, Юрий поднялся, достал пистолет и, близоруко прищурившись, одним выстрелом оборвал ее агонию. «Все целы?» — через несколько бесконечно долгих минут крикнула Ольга, кажется, с другой половины зала. «Да!» — крикнул Джун, удивившись самому себе. Он только сейчас почувствовал, что действие обезболивающего за последние часы ослабло, и у него опять ноют ребра. Ольга с безумной улыбкой осматривала трупы. У Виктора из левого плеча торчал кусок лезвия, рука висела плетью. Юрий нашел свой планшет и недовольно цокнул пальцем по разбитому экрану. Он указал на тонкую металлическую трубу, возвышавшуюся над павильонами. «Будете смеяться», — сказал Юрий, — «но это лифт». «На одного человека?» — нахмурился Виктор, схватившись за раненую руку. «А нам больше и не надо. Там центральный компьютер, так? Чтобы запустить отключение, достаточно и одного человека». Где-то снаружи прогремел взрыв. Джун непроизвольно дернулся. «А нам пока надо баррикадироваться, слышите?» Роль лидера Юрию явно не нравилась. «Гармония знает, что мы здесь. За нами могут прийти с минуты на минуту. Нужно продержаться до того, как все здесь погаснет к чертовой матери». Он махнул рукой на лабиринт искореженных павильонов. «Можно взломать весь этот сгелит и забаррикадировать выходы, только для этого понадобится помощь с координатами. Кайтен!» «Где, черт возьми, Кайтен?» «И Людвиг!» «Господи!» — переменился в лице Виктор, забыв о своем ранении. Желудок Джуна болезненно сжался. Он молча бросился на поиски, заглядывая в каждый павильон со смесью ужаса и надежды на то, что этот ужас не оправдан. Он обошел странную лифтовую шахту и, наконец, увидел Кайтен и Лута в одном из полуразрушенных павильонов. Кай тихо плакала, спрятав лицо в ладонях. Лут был мертв. Его пронзило выходящее из стены сгилетиевое лезвие. Джун сглотнул, тупо глядя на безвольно опущенную рыжую голову и на лужу крови под начищенными до блеска ботинками. «Черт!» — только и мог сказать он. «Черт!» Кайтен вздрогнула и медленно повернулась. Слезы, не переставая, катились по обеим ее щекам. «Джун!» — она по привычке промокнула рукавом только правую щеку. «Мне так жаль!» «Мне тоже», — выдохнул он, заставляя себя держаться на ногах. Необъяснимая усталость навалилась ему на плечи. Еще одно осознание, еще один повод ускорить события. Покончить с гармонией. Избавить цитадель от этой болезни раз и навсегда. «Кай, нет времени. Гармония пришлет сюда своих. Нам надо поторопиться с полным отключением. Мне нужно забрать Улу...» Голос предательски дрогнул. «Мне нужно забрать у Людвига взломщик». Нетвердым шагом Кайтен пошла к нему навстречу и оступилась. Джун подскочил к ней, придерживая за плечи. Усталость и глухая злость отодвинулись на дальний план. «Осторо...» Кайтен коснулась ладонями его щек. Джун меньше всего на свете ожидал, что затем она его поцелует. За последние месяцы он слишком привык держать дистанцию, отказывать себе даже в мысли, что между ними что-то может быть, и отдергивать себя каждый раз, когда смотрел на нее слишком подолгу. Происходящее сейчас казалось нереальным, поэтому на несколько секунд он остолбенел, а когда разомкнул губы, чтобы ответить на поцелуй, Кайтен уже отстранилась. Джун непонимающе уставился на нее, чувствуя привкус крови на губах. Кай смотрела так, что он даже не вспомнил, что один из ее глаз не настоящий. Ее волосы спутались, несколько прядей прилипли к покрасневшим щекам. Блики яруса Галилея, проникая через стеклянные вставки в стенах, мерцали на ее коже. Никогда еще Кайтен Винг не казалась ему настолько красивой. И все в нем, что было притуплено обезболивающим и сожжено злой обреченностью, вдруг показалось не таким уж и мертвым. Она не спала тогда. Она слышала его. Этот поцелуй не мог означать ничего, кроме «да» на его предложение покинуть цитадель, когда все закончится. Вместе. «Кай», — выдохнул Джун, жадно вцепившись в новую реальность. «Революция одержит победу. Справедливость восторжествует. Они попытаются начать жизнь заново где-то в другом уголке умирающей планеты. Он всегда будет рядом. Он станет для нее тем человеком, которого она заслуживает. Он станет для нее тем, кем она захочет». «Прости меня», — сказала Кайтон, и он не понял, о чем она. И тут же его голову пронзила резкая боль. Пол вздыбился за спиной, врезаясь в затылок. Мир померк.